«Дик, господи, господи!» Он крепко обнял ее. «Двое в нашем доме. Сначала я думала, это грабители. Потом решила, что они меня изнасилуют. Они отвезли меня куда-то с завязанными глазами. И это было ужасно!» «Успокойся, успокойся!» «Но почему?» — спросила жена, посмотрев на него. «Зачем они?» «Все из-за меня. Я должен тебе кое-что рассказать, Синди». Он закончил рассказ, немного помолчал и сказал: «Наверное, ты меня ненавидишь». Моррисон смотрел в пол, когда Синди прижала свои ладони к его лицу и повернула к себе. «Нет, я не испытываю к тебе ненависти». В немом изумлении он посмотрел на нее. «Все в порядке. Да благословит Господь этих людей. Они освободили тебя, Дик». «Ты что, серьезно?» «Да», — ответила она и поцеловала его. «Поедем домой. Мне гораздо лучше. Не помню, когда мне было так хорошо». Когда через неделю как-то вечером зазвонил телефон, и Моррисон узнал голос Донатти, он сказал: «Ваши люди ошиблись. Я даже в руки сигарету не брал». «Нам это известно. Надо обсудить последний вопрос. Можете зайти завтра вечером?» «Это ничего серьезного. Просто для отчетности. Кстати, поздравляю с повышением по службе». «Откуда вы это знаете?» «Учет ведем», — небрежно бросил Донатти и повесил трубку. Когда они вошли в ту же комнату, Донатти сказал: «Что вы так нервничаете? Никто вас не укусит. Подойдите сюда». Моррисон подошел и увидел обычные напольные весы. «Послушайте, я немного растолстел, но...» «Да-да, это происходит с 73% наших клиентов. Пожалуйста, встаньте на весы». Моррисон встал. Весы показывали 79 килограммов. «Прекрасно, можете сойти с весов. Какой у вас рост, мистер Моррисон?» 1,79 м». «Посмотрим». Донатти достал из нагрудного кармана небольшую карточку, закатанную в прозрачную пластмассу. «Совсем неплохо. Сейчас я выпишу вам рецепт на получение незаконных таблеток для диеты. Принимайте их редко и в соответствии с инструкцией. Ваш максимальный вес будет...» Он еще раз взглянул на карточку. «83 килограмма. Сегодня 1 декабря. Значит, 1 числа каждого месяца жду вас на взвешивание. Не сможете прийти, ничего страшного, если, конечно, заранее предупредите». «Что случится, если я буду весить больше 83 килограммов?» Донатти улыбнулся. «Кто-то из наших людей придет к вам в дом и отрежет вашей жене мизинец. Счастливо, мистер Моррисон. Выйдите через эту дверь». Прошло 8 месяцев. Моррисон встречает в баре Джека Демпси, своего приятеля с Ларкин Студиос. Моррисон как гордо говорит Синди, в своей весовой категории он весит 75 килограммов, 3 раза в неделю занимается спортом и великолепно выглядит.